Глава 81. Просыпаюсь от того, что меня кто-то поглаживает по спине. За 3 недели я так и не смогла привыкнуть к такому пробуждению. Возможно, потому что происходит это не на регулярной основе, а, быть может, я просто непробиваемая. Нам с Костей тяжело подстроить графики друг под друга. Вернее, ему тяжело. Одним из плюсов работы с судебно-медицинским экспертом является короткий рабочий день. Обычно я этим не пользовалась, оставляя и делая бумажную работу по вечерам. Сейчас же, постоянно не высыпаясь, стала уходить более-менее вовремя. Так прекрасно поспать вечером дома. Хотя и делать так точно не стоит. Но когда тебе ночь не дают спать, выбор становится невелик. Пора вставать, олененок. Костя касается губами моей макушки. В ответ целую его грудь, на которой лежу. Поглаживаю, так и не открыв глаз. Еще крепче прижимаюсь и грустно вздыхаю, понимая, что надо вставать, но мне так тепло и уютно. Ты во сколько лег спать? Еще с первого дня, когда мы с горем пополам за полночь добрались к нему домой, уложив меня спать, он пошел работать. И так каждый раз. Мы занимаемся сексом, лежит со мной с часик, целует спину и уходит в соседнюю комнату. Ритуал, блин. Я выспался, не переживай. В субботу, если получится, будет выходной. Как его проведем? Может, съездить куда-нибудь? Недалеко. Уточняет, словно я и так не понимаю очевидных вещей. В горячий ключ. Давно не была на аллее тысячи сосен. Бормочу ему в грудь. 3,5 часа в одну сторону. Погулять и 3,5 тащиться обратно. Нам подходит, малышка. Костя поднимает мои волосы, перебирает пальцами и отпускает, после чего они пушистым облаком ложатся обратно мне на спину. Последнее время перестала их вытягивать до идеального состояния, потому что кое-кому так больше нравится. Оказывается, я все еще могу подстраиваться. Ты их облапаешь, и они висят весь день сосулями, тычу его пальцами в ребра. Что-то ни разу с сосулями. Передразнивает меня. Я тебя не видел. Мисс Идеальность. Хотя не мешало бы поменьше привлекать к себе внимание. Вот только не начинай. Со стоном от него откатываюсь. Ревнует он похлеще Артема. Мистер, вынеси мозг. Даже кто ли? Расторопно выбираюсь из постели и иду в душ, где провожу по меньшей мере полчаса. Мои банки до склянки уже и тут все заполнили. Изначально я планировала по вечерам уходить к себе. Идти-то совсем малость, но Костя против. Поэтому участь у него незавидная – терпеть наличие на полках 1001 баночки. Красота требует жертв, в том числе и среди окружающих. Захожу в кухню, когда завтрак уже готов. Зато очень красивая. Кручусь перед Костей вокруг своей оси, как ребенок, вытянув руки вдоль тела. Ты когда успеваешь совершать налеты на бутики? Я ведь максимально стараюсь занять твое время. Он стоит около окна, опираясь о подоконник, пьет кофе. Тф, выдыхаю. Ты столько работаешь, что трать бабло не хочу, времени свободного вагон. Но это все из-за старых запасов. Просто ты не знаешь их размеров. Был период, когда я восполнял душевную пустоту с помощью шопинга, надо сказать, весьма удачно. «Устроишь экскурсию?» «Неопределенно передергиваю плечами. Как знать?» «Ты же сегодня допоздна? Я к себе после работы поеду». Нехотя он соглашается, но, честное слово, как мясо от собственной кости отрывает. Надо будет полистать справочник психических отклонений. Вдруг что-то дозначит его постоянное желание находиться рядом. По-любому движ нездоровый. Но право, как же личное время?» С поездкой к себе я его обманула. Не специально. Выходя во второй половине дня с работули, застаю на капоте своего Лексуса диву. Сидит, закинув ногу на ногу. Да так высоко, что край чулок отсвечивает на всю округу. Поправляет край юбки и не уверена, что она его опускает. «Ну, здорово, Василич!» Покачивая культяпкой и задевая бампер, произносит Наташа. «Совсем про друзей забыла!» — растягивает слоги. «Нехорошо, девочка!» «Донна Корлеониха, не иначе!» Я и правда малеха отбилась от рук. О чем не жалею, писала-то ей исправно. чем обязана такой красоте?» Кивая на ее открытые ноги. «Или вы девушка на работе?» Снимаю блокировку с дверей. «Да, на вызов приехала. А мужика к вам отвезли. Вот сижу, кукую, думаю, кому бы отдаться?» Эффектно перекидывает ножку, меняя их местами. «Слазь уже, милашка-отдавашка. Вылечим мы твоего, забальзамируем. Будет как новенький». «Ты ужасная», — констатирует факт Ната. «И шутки у тебя не смешные. Чего ты ржешь-то тогда, когда я картиночки тебе присылаю? Спрыгивай, детка, не хочу я отметину на капоте в виде твоей мускулус глутея максимус, то есть большой ягодичной мышцы». «Какого хрена большой-то, а?» Натка резво спрыгивает на ножки. «Нормальная она у меня!» Заглядывает себе за спину, пытаясь рассмотреть. Обнимаю ее и чмокаю в щеку. «Нормальная, зай!» Соглашаюсь, легонько шлепая ее. Она хохочет. «Аленка, я не против, но давай хотя бы в авто». «Да уж, в авто я теперь много чего делать умею. Навык, так сказать, закреплен практикой». «Поехали, кофе выпьем», — предлагает Наташа. «Кофе мы с ней, само собой, выпиваем и не только. Ближе к 9 часам, находясь в торговом центре, идем за бельем. А чем еще заниматься? Сон-то она мне перебила». «Это что за непотребство?» Деланно восклицает Туля, прикладывая руку к груди. «Ты такое носишь?» — округляет глаза. «Почему я никогда не видела? Алена, это же пиздец! Инфаркт миокарда! Вот такой рубец!» — переигрывая, ударяет себя ладонью почти что в плечо. «А это с корсетом носить? Я не рискну, конечно, но интересно до жути!» Забирает у меня из рук аксессуар, крутит его в руках и головой своей под таким градусом, словно в ней сова проснулась. «Ты смотри, этот от тебя не отчепиздится, когда бросишь его. А с Артемом ты тоже носила?» «Малыш, она для обычной носки, так сказать, повседневная. Поверх боди, например. А вот это...» Беру другую портупею, тоже с чокером, но к нему прикреплены еще и кожаные наручники. Уже для более интимного использования. Ната выглядит очень забавно, словно впервые видит такое. Для нее это большая редкость. Домой прихожу очень поздно. Костя прислал несколько сообщений, но так и не позвонил. Для него это норма. За все время я так и не спросила о том, как решился вопрос с их неудавшимся делом.